Бейрут, набережная, 28 июня 1992 года. Когда-нибудь чувствовали себя мишенью? Если нет, повезло, потому что чувства весьма скверные, как будто что-то тяжелое давит между лопаток. Представляешь себе разные картины, например, что вон в том здании окно открыто, но это не от жары, нет, а потому что там спрятался снайпер. Снайпер, который готовится убить тебя. Или вон молодая парочка с коляской. А ведь эта парочка может быть и террористами. А в коляске могут лежать автоматы. В общем и целом, скверное ощущение, что ни говори. Набережная жила своей, в чем-то даже отдельной от города, жизнью. Этой жизнью она жила и днем, и ночью, и зимой, и весной, и летом, и осенью. Все так же толпился народ, вышедший на променад, на людей посмотреть и себя показать. Все так же зазывно кричали торговцы, предлагавшие со старомодного вида тележек стендом все, что нужно отдыхающему в жаркий день. И холодную сельтерскую, и мороженое, и белые клубы сладкой ваты. Все так же хулиганили пацаны, среди них особым шиком считалось промчаться на роликах до консульства САСШ. Там дорога как раз шла под уклон. И никого при этом не задеть из прохожих. Не задеть получалось не всегда. Все так же чинно наблюдали за порядком городовые в легкой белой униформе. Ловить пацанов они даже не пытались. Бесполезно. А вон там, вон там, кажется, гражданин решил ознакомиться с содержанием чужого кошелька. Такие ловкие гражданин. Ну и черт с ним, сегодня мне не до него. Высадили меня в старом аэропорту, том самом, откуда совсем недавно отправился в свой последний полет экскурсионный дирижабль. Там была небольшая площадка, на которой стояла армейская техника. С удивлением я увидел на ней полускрытый ангаром новейший «Ястреб» 59-й серии. Такие машины только пошли в серийное производство. Использовали для специальных операций. И что он здесь делает, догадаться было несложно. Но я резервное прикрытие. Еще один такой же вертолет, в этом я был уверен, уже парит в воздухе. Смысла брать такси, здесь они назывались такси, в Санкт-Петербурге их по-старинному величали извозчиками, не было. Как раз таксист и мог оказаться подставным. По моему разумению, безопаснее всего было прогуляться до дома пешком, по набережной. Нападение я ждал именно у дома. Не зная, где я нахожусь, похитители должны были встать в засаду около того места, где, по их предположениям, я обязательно появлюсь. Это если британцы поверили переданной Али дезинформации. Если в наши расчеты не вкралась ошибка, тогда она запросто станет для меня роковой. Вся эта сбруя уже с первых минут на жарком солнце стала для меня форменной обузой. Ремни снаряжения немилосердно натирали кожу, с меня градом лил пот, но снять пиджак, чтобы стало хоть немного прохладнее, я не мог. От меня тогда стали бы шарахаться прохожие. Горячий воздух маревом плыл над набережной и над переполнявшим ее, едва не выплескивающимся за перила, людским морем.